А оттуда, что Борзов Павел как в воду канул, ни мы, ни Хмельницкий так и не можем найти его. Да, сильно футболист перепугался, усмехнулся я. Ну, если там его нету, значит жив. Жив, значит, найдем, заверил Казанцев. И вот, наконец, ты спрятал автомобиль на берегу Карпового пруда, а сам вернулся в сады. А здесь наружка совершила свой серьезнейший прокол, проводив тебя с девушкой до танцплощадки. Мой сотрудник решил, что до утра ты никуда не денешься, и покинул пост. Я с ним еще разберусь. Тревогу забила вторая смена, когда обнаружилось, что в домик на участке 417 ты не вернулся, а Зиманкова уже у родителей. Подключили РОСУ и нашли тебя уже в полутора сотнях километров от Челябинска. Двигаясь в этом направлении, ты мог направляться или на Байконур, или в эту ракетную часть. Но, если твоей целью был космодром, то почему тебя не забросили ближе к нему? Оставалась ракетная часть. Уже с вертолета я связался с управлением КГБ в Троицке, и что бы ты думал, Романова Михаила Федоровича, оказывается, как раз собирается привлечь к административной ответственности некий инспектор ГАИ Козлов, и как раз на пути к ракетной части. Мне с группой захвата оставалось лишь ждать твоего появления, а дальше ты и сам знаешь. Да, ребята, круто сработали, восхитился я. А итог-то какой? Итог, задумчиво произнес Кпшник. Собственный, у тебя итог таков, что за неполных 72 часа ты умудрился настроить против себя все криминальные структуры города. Я даже не знаю, у кого из них нет желания вывести тебя в расход, и не понимаю, как нормальный человек может нажить себе столько врагов за трое суток. Я общительный очень, постарался оправдаться я. Но это следствие, а не результат. Результат таков, что тебя ищут и жулики, и все спецслужбы, какие я знаю. А попался так глупо, грустно усмехнулся я. Поворот перепутал. А дальше-то что? Где вывод? Какое-то умозаключение, решение, резюме, так сказать. Офицер не спешил с ответом. Сделав несколько глотков из фляги, он прикурил сигарету и выпустил несколько колец дыма. Мне даже немного завидно стало, у меня таких красивых никогда не получалось. Я, обнаглев сверх всякого предела, вытащил из пачки, лежащей на столе, еще одну сигарету. «Вывод, говоришь?» – протянул полковник. Он в очередной раз открыл дипломат и извлек из него конверт, который, как я считал, отправился по почте моим родителям. Да, круто ребята сработали, но, получается, что, возможно, первый вариант, предложенный Семеновым, вполне мог сработать. Да и, скорее всего, сработал бы, если в дело не вмешалось КГБ. Прочел с интересом, признался Казанцев. Самое обидное, я членские взносы до 2012 года проплатил. А вывод, признаться, настолько нереален ты, сам-то, как думаешь, какой может быть вывод? Чекист боялся. Боялся произнести вслух то, что вертелось в голове. Тот единственный вывод, который можно сделать, и, кстати говоря, который соответствовал действительности. И он прав. Расскажи мне кто еще неделю назад, что он, пришелец из другого времени, не знаю, как бы я отреагировал. Да, Валера, кивнул я из будущего. Так я и думал, прошептал офицер. Но как, зачем, откуда? Ну, что мне оставалось? Только в очередной раз пересказать историю своего попадалова, которая раз от разу становилась все длиннее, обрастая хвостом продолжения. Валерий Анатольевич завороженно слушал меня, ни разу не перебив, но прикончив до конца пачку Мальборо. В то же мгновение и дипломата, начавшего казаться мне бездонным, появилась вторая. Интересно, где он их берет? До сегодняшнего дня были всего две вещи, которые удивляли меня, произнес Казанцев по окончанию рассказа. Звездное небо у нас над головой, и суровые законы внутри нас, продолжил за него я. Это, кажется, Кант сказал, спорить не буду. И что мне с тобой делать? Спросил чекист, скорее себя, нежели меня, отпустить. Предложил я, отпустить тебя я не могу, самого посадит. С теми материалами, что на тебя есть, не отмоешься. Сказать, что ты агент ЦРУ, тоже. Это никогда не подтвердится, и, по меньшей мере, неполное служебное мне гарантировано. А сказать правду, да я в психушку на следующий же день угожу. Знаешь, как называется процесс, физику которого ты только что описал? Рассмеялся я. Я встрял, догадался полковник. У тебя, самого, какие планы? Вернуться, только вернуться, и больше ничего, заверил я. Но ведь один раз не получилось. А как бы получилось, если письмо у тебя? Удивился я. Это ничего не меняет, возразил Казанцев. Знаешь, Анатольевич, я позаимствовал очередную сигарету. Расскажу я тебе еще кое-то. Дела давно минувших дней. Прикурив, выпустив густое облако дыма, я начал другую историю, которую еще ни разу никому до этого момента не рассказывал. К тому времени, как я окончил институт, отец с матерью уже развелись. Она вообще почти полтора года в больнице пролежала и потом еще год дома от операции отходила, а найти работу у нас совсем не то, что у вас. Родина-мать никому ничего на блюдечке не приносит. Нет, можно найти, за 3-5 тысяч в месяц, и не делай такие круглые глаза, бак бензина, 8 сотен, пачка сигарет, 20 рублей. Это тебе не посольская по 4-12. Вначале устроился к однокласснику, ему отец кусок своей фирмы откусил. На, занимайся, сыночек. В общем, разруха у него царила полная, ни мозгов, ни фантазии. Я за месяц ему баланс в плюс вывел, а за квартал еще 3 точки открыл. Он сам-то за 2 года одну раскачать не мог. Ну, умею я упираться, что тут поделать. А как поставил вопрос по зарплате, хуй, ни копейки прибавки. Послали мы друг друга по матушке, пошел в контору одну снабженцем. Ну, у большинства строителей вообще пока ты должен меньше, чем должны тебе, все в пореде, и там исключений не было. Короче, 3 месяца без зарплаты. Естественно, я ушел. После предложили в московский филиал одной компании строительными материалами торговать. «Ты это зачем сейчас мне все рассказываешь?» – поинтересовался чекист. «Не перебивай», – покачал я головой. «Вся соль в конце. Вначале торговал как все, ну, если не считать, что 70% продаж всего филиала я один делал. А потом, ну, сам, наверное, знаешь, каждый, кто хоть раз туалет у себя на даче поставил, мнит себя строителем офигительнейшим. Вот и приходили такие». Материал покупали, переводили половину, а порой и весь, и с криком «Караул!» обратно прибегали: «Спасите, помогите!» Сколотил я пару бригадок, начал и материал продавать, и строить из него. С 9 до 5 в офисе, а после, бывало, и до полуночи, в поле. За неделю стал зарабатывать столько, сколько за месяц раньше не зарабатывал. Но, шило, как известно, в мешке не утаишь. Вот и прочухал это дело директор филиала, вызвал меня к себе на разговор. Так, мол, и так ты делами фирмы вообще не занимаешься, только своими, так делиться надо. Половину захотел. Что там еще 2 менеджера, ну, продавца, поправился я, заметив удивленный взгляд полковника. Что там еще 2 продавца делали, вообще непонятно. Весь филиал на мне держался, и, заметь, снова не премий. Ничего, через 5 минут я ему заявление на стол бросил, развернулся и ушел. «Дикие какие у вас люди», – прошептал Валера. «Люди те же», – усмехнулся я. «Время другое». «Да, ладно, тогда у меня уж и деньги кое-какие водиться стали, можно было и свое дело открыть». Вот и открыл строительную компанию на паях с одним гондоном. В общем, на первых порах вообще трудно, а эта скотина, еще и... Дочку свою незаконнорожденную на работу взял, еще одну шлюшку, которую трахал. Как-то проглядел я все это, в работе по горло был, и за директора, и за дизайнера, и за прораба, и за бухгалтера, за всех. Телефон в 7 утра звонить начинал, и переставал в 1 ночи. Я, все же, не улавливаю. Да потерпи, куда торопиться. Я к тому времени уже и женат был. Наташка моя солнце, золото. Я 4 года ее добивался. 4 года. Для верности я показал 4 пальца. Я как в первый раз увидел ее, остолбенел. Я, знаешь, просто понял, вот оно, мое счастье. И мы были счастливы. Денег катастрофически не хватало. На булку хлеба, порой, еле наскребали, но у меня была она, а у нее был я. Я любил ее как больше словом, любил, как никого ни до нее, ни после да и не любил, если задуматься, никого кроме нее. И она меня любила, а я не верил до конца. Красивая, как закат на море, как я боялся ее потерять. Потому и работал, как проклятый, знал, что она достойна большего. Ага, Казанцев слушал гораздо более заинтересованно, даже подался вперед на стуле, а на сигарете, зажатой между пальцами, уже образовался внушительный цилиндрик пепла. Спал часа по 4 в сутки, а тут еще и на деньги на фирме пропадать стали. То зарплата до рабочих не дойдет, то аванс от заказчика исчезнет, а Вадим только руками разводил, не знаю, не брал. И Наташку я понимаю, живем в одной квартире, неделями не видимся. Прихожу, она уже спит. Проглочу что-нибудь, даже не жуя, лишь бы в живот упало, сил не хватало, и спать завалюсь, и то, не с ней, а с кипой документов. Она просыпается, я уже на работе, и денег в доме, ни копейки. Несколько раз дожидалась меня, поговорить пыталась, да какой там. У меня одно в голове, свалиться спать. Полгода так пожил, нервы ни к черту стали, и у Наталки тоже. Она видела, что я совершаю ошибку, пыталась достучаться до меня, бесполезно. Я, как баран, уперся в свое, да мне лето было, 20 с небольшим. И вот, как-то раз, когда она снова пыталась вразумить меня, попытаться пробить все через лобную кость, порвала меня, сам, не знаю, что нашло, как пелена опустилась. Ни чувств, ничего, одна тупая ярость. Черт, да я даже не уверен, что это был я. Как со стороны все это видел, как будто не со мной. Ударил ее, сильно. Потом еще, и еще. Она же, ничего. Леша, говорит, одумайся. Посмотри на меня, что ты делаешь. На коленях стоит, не сопротивляется, а по щекам, слезы. Я в жизни этого не забуду и не прощу себе никогда. Схватил ее за волосы и за дверь выбросил. Ее, самого близкого, самого родного человека, который любил меня больше всего на свете, не любила бы, давно бы бросила как котенка за дверь. Не видел, я, дурак, что она сама эти полгода как в аду прожила. Бутылку водки из горла, в один присест жахнул, и свалился там же, где стоял. Утром проснулся, сам в крови, вся квартира в крови, в ее крови, и понял, все просрал я свое счастье. Нет, я понимал, что бесполезно, но где-то в глубине еще теплилась надежда. Весь город перерыл, всех на уши поставил, как в воду кануло, запил по-черному. Как, что, где деньги находил, спроси, и сам не знаю. Когда начинаешь, дальше само как-то идет. Не помню, на что пил, но пил каждый день, не трезвея. Хотел в петлю залезть, кишка тонка оказалась. По городу ходил, специально нарывался, надеялся, замочит кто-нибудь, и все. Хрен там, никто греха на душу не взял, но били сильно. А потом знаешь, как выключателем кто щелкнул. Просто понял, хватит. Если подохнуть не получается, придется дальше жить. Первым делом к Вадиму наведался. Повезло сученку, как раз 9 дней справляли. С дальнобоем на трассе лоб в лоб сошелся, по кускам из машины доставали. Иначе бы я сам голыми руками кишки через глотку вытащил. Снова свою девочку найти попытался, бесполезно. Побегал, нашел денег, открыл новую фирму, и снова начал строить. И вот здесь у меня как поперло. За год заработал больше, чем за всю жизнь до этого. Через пару лет Наташка сама позвонила, оказывается, в Штатах работала. Попросила помощь, повод-то какой-то пустяковый был. Она давала мне второй шанс. Я во Владике был, судостроительную верфь строил, страна как раз подниматься начала. Не приехал, хотя мог бы. Сам не знаю, почему хотя, вру, знаю. Не поверил, себе не поверил, в счастье не поверил, не поверил, что оно свершилось, и все, больше я ее не видел и не слышал. И, знаешь, сейчас-то я понимаю, что деньги, машины, квартиры, это не все, что счастлив я был тогда, когда учил ее водить машину, когда увозил ее на работу, когда мы готовили вместе, когда первое, что я видел, просыпаясь, ее глаза, и последнее, что чувствовал, засыпая, ее губы, ее, и больше ничьи. Знаешь, что я чаще всего вспоминаю, как мы, собрав последние копейки, купили еды и устроили пикник в парке. Мы были оба счастливы, как ходили за грибами, как гуляли по Арбату, как поехали на озеро искупаться, а в результате оказались в 100 километрах от города, как я сжег шашлык на базе. Знаешь, о чем я мечтаю каждый раз, засыпая, что я просыпаюсь, а на дворе август 99-го, когда мы впервые поцеловались. Я не верил, но мечты сбываются, всегда, с ума сойти, прошептал Кпшник, переваривая в голове услышанное. Но я не до конца понимаю. Да чего ты не понимаешь, вскипел я. Семенов не промахнулся. Он знал, знал с точностью до дня, знал, в какой день меня надо отправить, чтобы я изменил все, все свою жизнь. По сравнению с этим цех, такая ничтожная мелочь. Мои предки, фигня. Единственный человек, который может достучаться до меня, пробить мою броню, это она. Надо только подсказать, куда бить, в какую точку, и все. Все встанет на свои места. Тем более, где она сейчас, я знаю. Как раз туда я и ехал. Теперь, кажется, понял. Кивнул полковник. И сейчас самое сложное в твоей задумке – выбраться отсюда. Как тонко подмечено, съязвил я. Есть только один выход. Валера резко встал со стула, расстегивая кобуру. Глава 9. Прикрываясь полковником, словно живым щитом, прижав к виску офицера его же ПСМ, шлепая босыми ступнями, я вышел в коридор. Пусто. Лишь водопроводные трубы вдоль стены, несколько трещащих люминесцентных светильников под потолком, ни одного окна. Подвал, скорее всего, направо, там лестница, подсказал Казанцев. Мелкие камни, мусор, который, похоже, отсюда не выметали годами, нещадно колол ноги. Но я шел, толкая перед собой заложника. Впрочем, что еще оставалось? Иного выхода нет и быть не могло. Это признавал и сам чекист. Ругаясь сквозь зубы, я шел мимо ряда одинаковых стальных дверей, точно таких же, как и на моей бывшей камере. В конце коридора, и в самом деле, была лестница. Как строителю, мне хватило мимолетного взгляда, чтобы найти несколько нарушений ГОСТов и СНИПов, в первую очередь, отсутствие естественного освещения на лестничном пролете и высота холодных ступенек явно превышала положенные 15 сантиметров. Наверху оказалась вполне приличного вида деревянная дверь. Из щели под нею по ногам дул ощутимый сквозняк, а из-за двери слышалось несколько голосов, в одном из которых я узнал голос моей недавней мучительницы. «Там охрана», — предупредил Кпшник. «2-3 человека. Открывай», — приказал я, надавливая стволом пистолета на висок полковника. «Не переигрывай», — буркнул он, толкая дверь. За дверью оказалась довольно просторная комната с 4 столами, несколькими стульями и рядом шкафов вдоль стены. Но больше всего меня порадовали светло-зеленые занавески, за которыми светлели ровные прямоугольники окон. Признаться, уже успел соскучиться по солнечному свету, что, в принципе, в кпшных подвалах, дело нехитрое. Трое чекистов, тучный майор, усатый капитан и еще один капитан, Грабелина, одновременно повернули головы на звук открываемой двери. Да так и замерли, увидев своего начальника с петардой у виска. «Всем встать!» — скомандовал я. Никакой реакции. Или кпшники пребывали в состоянии глубокого шока, или считали себя героями, а своего командира – бронированным. Хотя, скорее первое, ведь в ситуации с заложником, скорее всего, в комитетских учебниках пока не было. И уж тем более, никто не мог предположить, что какой-то шпион возьмет в заложники офицера Комитета государственной безопасности. «Встать, быстро!» — приказал я. «А не то мозги полковника со стены соскребать придется». От этих слов вздрогнул и сам Казанцев, видимо, проклиная свой же план. «Делайте, что он говорит», — произнес он. «Ну», — комитетчики неохотно встали. Девушка с майором, почти в центре помещения, капитан, чуть дальше, у стены, стволы на пол, усмехнулся я, только медленно. Три Макарова с громким, почти синхронным стуком упали на деревянный пол. «Замечательно», — потянул я. «Теперь ты, солнце, оглуши майора». Толстячок бросил на меня испуганный взгляд. Но Грабелина, молодец, не растерялась. Девчонка не только знала свою работу, что немаловажно, она ее еще и любила. Очень любила. Приятно, когда человек делает свое дело с душой. Капитан, обрывая провода, подняла со стола допотопный дисковый телефон и засадила им по голове офицера. Майор рухнул от боли, но остался стоять на ногах. Из-под его волос показалась капля крови, стекающая по щеке. «Меня ты сильнее била», — заметил я. «Давай еще раз, детка, я верю в тебя». Грабелина кивнула и ударила еще раз. Глаза чекиста закатились, и он, обмякнув, мешком свалился на пол. Садистка, наклонившись, добавила еще раз и еще. Аппарат раскололся, рассыпав по полу резисторы и трансформаторы. «Эй, не увлекайся!» — крикнул я. Девушка, возбужденно дыша, занесла над головой трубку, все, что осталось от телефона, намереваясь добить майора. «Татьяна!» — рыкнул Казанцев. «Отставить!» Фурия замера. Ее глаза постепенно приобретали осмысленное выражение. Полная грудь поднималась и опускалась все медленнее и медленнее. «Извините, товарищ полковник!» — произнесла Грабелина, отбрасывая в сторону трубку и приглаживая растрепавшиеся волосы. «Так, теперь, я переступил с ноги на ногу, причем крайне неудачно, в пятку уколол торчащий из пола гвоздь. До этого я намеревался приказать девчонке оглушить и капитана, но теперь в голову пришла другая, более удачная идея. Тем более, комплекция у офицера была почти такая же, как и у меня. Капитан, раздевайся!» — приказал я. «Что?» — в один голос воскликнули Татьяна с Валерой. «Раздевайся», — повторил я. Сверкнув глазами, садистка начала расстегивать китель. «Тьфу, да не ты, он», — пояснил я. Теперь моя мысль стала понятна всем. Капитан снял китель, аккуратно повесил его на спинку стула, потом галстук, рубашку, брюки. Перед тем, как повесить на тот же стул, он педантично выровнял по стрелкам. «Теперь его», — кивнул я Грабелиной, — «только без фанатизма». Второго коллегу девушка обработала более профессионально, без фанатизма, с одного удара, невесть с каких времен оставшимся в кабинете пресс-папье. Перехватив пистолет левой рукой, я выдернул правый ремень из висящих на стуле брюк офицера. «Солнышко, осталась только ты», — улыбнулся я ей. «Ну-ка, развернись, а теперь и нагнись». Попка у нее была что надо. Казанцев пихал меня локтем по ребрам, но большего сделать он уже не мог. Ввязавшись в игру, полковнику оставалось играть до конца или подписать себе же смертельный приговор. Размахнувшись, я полоснул садистку ремнем по попке. Всхлипнув, упираясь руками в стол, девушка прогнула спинку, выше поднимая свою замечательную задницу. Кожаная петля, со свистом прорезав воздух, второй раз хлестнула Татьяну. Протяжно простонав, она вздрогнула и почти легла на стол, стараясь дотянуться попочкой до потолка. «Ты в конец офонарил», — прошипел полковник. Отведя руку, я в третий раз стеганул извращенку. Грабелина окончательно потеряла контроль над собой. Распластавшись по столешнице, девушка задрала юбку, обнажая края чулок на подвязках, узкую полоску кружевных трусиков и три красных линии на полушариях ее попки. Интересно, где эта садистка достала такое белье в конце 80-х? «Еще», — простонала она. «Здрасти, приехали. Впервые в жизни хочу сделать женщине больно, а она получает от этого удовольствие. Моя месть благополучно обломалась. Оттолкнув заложника, я схватил Татьяну за плечо и рывком развернул лицом к себе. В глазах девчонки плыл знакомый туман, с которым она избивала меня, и с которым молотила майора. Из прокушенной губы стекала струйка крови. От возбуждения ее колотила крупная дрожь. Еще умоляюще произнесла Грабелина, шумно вздохнув. «Пожалуйста, не помню где, но где-то я читал или слышал, что у женщины самое слабое место – подбородок. Малейшего удара хватит, чтобы она потеряла сознание. Самое время проверить». Из здания вышли уже не бывший арестант с заложником, а два офицера КГБ, капитан и полковник. Причем капитан, если судить по щетине, взъерошенным волосам и форме, оказавшейся на размер больше, был редкостным раздолбаем. Слава богу, хоть ботинки оказались подходящего размера. Еще и выпивкой от младшего офицера разило на километр, ввиду отсутствия воды кровь с лица пришлось смывать остатками коньяка из фляги Казанцева. Солнечный свет, отраженный от идеально ровного, чистого серого асфальта на миг ослепил меня. По тропинке, словно выведенной по линейке, пронзившей аккуратно подстриженные газоны с сочной, зеленой травой, красят они ее что ли? Под руководством Валерия Анатольевича, мы вышли на небольшую площадку с белоснежными, словно их только что покрыли известкой, бордюрами. В центре стоянки, контрастируя по цвету с поребриками, чернели три уже знакомых «Волги». В среднюю, направил меня полковник, вкладывая в мою руку ключи от автомобиля с пустой винтовочной гильзой вместо брелка. Повернув в замке ключ, я прыгнул на водительское кресло, Казанцев, на пассажирское. «Твою ж мать!» – изумился я. Что это за 24-ка такая? Вместо обычных для таких аппаратов трех педалей, ноги нащупали две, а рука, вместо рукоятки переключения передач на туннелем кардана встретила пустоту. Сама рукоятка оказалась на рулевой колонке, в духе американских дорожных дредноутов конца 50-х годов. Это 34-я, пояснил полковник. Поехали. 34-я, переспросил я. У нее двигатель от чайки. Жми давай. Теперь понятно, почему этот пепелац с такой легкостью висел на хвосте скайлика. Я выжал тормоз и повернул ключ в замке зажигания. По автомобилю прошла мелкая дрожь, и пятиобразная восьмерка басовито заурчала. По сравнению с этим звуком даже рокот каеновского боксера, грохот гаек в пустой консервной банке. Умеют ведь, когда есть установка сверху. Для партийной номенклатуры вообще, как для детей, шло все самое лучшее. Переключив автомат, я тронулся с места. Офицер тем временем открыл бардачок и рванул пучок проводов. «Роса», — ответил он на немой вопрос. «В самом деле, не очень бы хотелось, чтобы нас сразу запеленговали. После побега, да еще и захвата в заложники сотрудника КГБ со мной никто церемониться не будет и взять живым даже не попытается». Автомобиль под управлением Казанцева покинул путанный лабиринт дорог ракетной части и вышел на финишную прямую, широкую, закатанную асфальтом полосу, окантованную ослепляюще белыми бордюрами, упирающуюся в ворота КПП. Прорваться бы выехать за ворота, а там хрен догонит. Второго такого гибрида, как я успел понять, здесь не было. До КПП оставалось около 200 метров, когда пронзительным протяжным ревом завыла сирена. Похоже, кто-то обнаружил троих чекистов, лежащих без сознания. А, может, несмотря на старания Грабелиной, очнулся кто? Неважно. Важно то, что теперь территорию части мы не покинем. «Жми, жми, жми!» – закричал полковник. Я с тоской посмотрел на зеленые ворота проходной, украшенные красными звездами. Створки выглядели настолько массивным, что затея протаранить их казалась совершенно бессмысленной. В армии, тем более, советской, все делалось на совесть и с десятикратным запасом прочности. «Разобьемся к черту», — буркнул я, ослабляя давление на педаль. «Отставить ссать», — приказал комитетчик, придавливая своей левой ногой мою правую. Волга, чуть не встав на дыбы, пулей устремилась к воротам. Из КПП выскочили два солдатика с калашами, в торопях взводящих оружие. 100 метров. Патриамуэрте. Завопил я. Но пасаран. Подхватил офицер. 50 метров. Автомобиль, присев на разгоне на задний мост, еще и не думал разгибаться, продолжая стремительное ускорение. Сухо затрещали автоматы, дежурные открыли огонь, ощутимо запаздывая с углом опережения. Трассеры пуль рассекали воздух в нескольких метрах от машины. 10 метров. Один из солдатиков разглядел, наконец, полковника в салоне «Волги», и его лицо исказило гримаса ужаса, когда боец понял, в кого он стрелял. 34-я протаранила носом ворота. Створки, сорванные с петель, разлетелось в стороны, словно фанерные. Пепелац даже не почувствовал удара, продолжая набирать скорость. Только морда автомобиля стала больше похожа на передок тра, такой же заостренный, сплюснутый с боков, а замятая крышка капота торчала, точь-в-точь имитируя волнорез. В остальном, кажется, никаких повреждений. Ничего не отвалилось, даже радиатор не потек. «Скажем спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Сказал же, прорвемся». Рассмеялся Казанцев. «Ногу-то уже, наверное, убрать можно», заметил я. «Ах, да, чекист убрал свою ногу с моей. Но я уже, почувствовав мощь советской техники, и сам топил по полной». С Юзом, свистя резиной, вылетев на трассу, я положил стрелу спидометра на отметку 220. Дальше делений не хватало. «Минут через 20 поднимут вертолеты», предупредил Валера. «Успеем, спрашиваешь?» Усмехнулся я. «Сигаретой лучше угости. На столе забыл», признался пассажир. По абсолютно пустой трассе мы долетели до кварталов за пару минут. Проскочили мостик, железнодорожный переезд. На узких улицах пришлось сбросить скорость, но я, один черт, укладывался в отведенное время. Вот парк, через который Наталка ходила в школу, а вот и поворот в ее двор. Подпрыгнув на кочке и мягко приземлившись на лапы, Волга подлетела к дому. Я еле успел остановить автомобиль перед КамАЗом-дальнобоем с лейблом «Совтрансавто» на тенте, припаркованным во дворе. «Ух, твою ж мать!» – произнес я. «Что? Что не так?» – забеспокоился Кпшник. «Подъезд не помню», – признался я. «Кажется, этот дедок с клюкой, выходящий из подъезда, молодцевато отпрыгнул в сторону, пропуская двух офицеров. «Батюшки, война что ли?» – запричитал он. «Еще бы, бегущий полковник и должен вызывать панику». Перепрыгивая через несколько ступенек, я поднялся на нужный этаж. Сзади, не поспевая, пыхтел Казанцев. Он нагнал меня лишь перед дверью, где я пальцем, от напряжения ставшим такого же цвета, что и полоски на моих погонах, давил кнопку звонка. Открывать никто не торопился. А если они уехали на дачу, к бабушке, просто на озеро, или еще куда? Мало ли куда может отправиться советская семья в субботу. Мне определенно везло. Дверь открыла потрясающе красивая женщина лет 30, моя бывшая или будущая теща. Да, теперь я понял, в кого моя милая киска такая красавица. «Валентина Сергеевна, Наталка дома», выпалил я. «Да, а что?» Она могла не продолжать. Мой нос уже почувствовал запах жареной картошки, такой ароматный, с поджарками, нарезанный мелкими ломтиками, как умеет лишь один человек во всем мире, моя драгоценная радость. Вообще, по сравнению с тем, как готовит Наташа, остальное, такая гадость. И больше всего меня удивляло, как девчонка могла приготовить сразу несколько совершенно потрясающих блюд, когда и денег нету нифига, а в холодильнике, и ней, вот и вся еда. КГБ, дело государственной важности, просветил подоспевший Казанцев. «Алексей», он протянул мне пухлый конверт с моими ночными трудами. «Пригодится, вот шельмец, даже это предусмотрел, а сигареты забыл». Схватив пакет, я залетел на кухню. Самый красивый ребенок в мире, стоя на табуретке, помешивал лопаточкой ломтики картошки в сковородке, шипящие на раскаленном масле. Наталка удивленно подняла на меня свои небесно-красивые зеленые глаза. «Ах ты, моя мурлыка, Я обнял свою будущую жену, провел ладонью по ее волнистым волосам и поцеловал ее в щеку. Боюсь, совсем не так, как 30-летний мужик должен целовать 12-летнюю девочку. Акилла попал в самую точку, в яблочко. «Алексей, время», — напомнил Валера. «Солнце мое», — я положил конверт на табуретку перед Наташкой. «Слушай меня внимательно и запоминай». Ветер, пробравшийся в квартиру через открытую форточку, донес приближающийся рокот вертолета. Эпилог. Стоя у окна коттеджа, я забивал трубочку, новую трубочку. Старая, зараза, треснула сегодня утром. Жаль, я к ней так привык. С другой стороны, ничего удивительного. Ей лет было больше, чем мне, Наталке и нашим обоим детям вместе взятым. Данхилл 1895 года, на аукционе утверждали, что ее еще Георг какой-то там курил, все равно обидно. Покончив с этим делом, пыхнув несколько раз, я затянулся ароматным вишневым дымом. Нет, старая лучше была. Черт, 16 штук бакинских, а за что? Да, да, апельсина. Не деньги в жизни главное. Их, слава богу, как грязи. Есть вещи, которые даже я изменить не мог. Погода, например, которая к вечеру начала портиться. И есть вещи, которые дороже денег. Например, моя семья, моя жена и мои дети в мире, единственные, а бабла в этом же мире, умотаться. «Мама!» – закричал Коська. «Сейчас папу опять по телевизору покажут. Пойдем, Лешка, посмотрим на тебя», – произнесла жена, обнимая меня со спины. «Пойдем, родная», – согласился я, целуя ее вовремя подставленную щечку. Бросив трубку в мусорную корзину, я спустился в гостиную. Костя с Галкой уже заняли диван, нетерпеливо прыгая, в ожидании телепередачи. «У нас замечательные дети», – прошептала Наташа на ухо, чуть касаясь его губами. От такого прикосновения у меня шерсть на загривке дыбом встала. «Да», – согласился я, – «а еще у меня замечательная жена, а у меня замечательный муж», – ответило мое счастье. «Тема нашей сегодняшней программы – успех и как его добиться», – произнес ведущий с экрана телевизора. «И наш первый гость – предприниматель Алексей Скоробогатов». «Здравствуйте, Алексей». «Здравствуйте, Андрей», – ответил я из студии. «Знаете, Алексей, про вас ходит множество слухов, и, пожалуй, самый распространенный из них, что ни один из ваших инвестиционных проектов не закончился неудачей. Правда ли это, и, если да, как вы можете объяснить сей феномен?» «Чистая правда», — согласился я, — «а объяснить скорее интуиция. Это у меня наследственное, знаете ли, еще родители удачно вложили деньги в АОММ, в МММ. Вы ничего не путаете?» «Не путаю», — заверил я, — «именно в МММ. Потом моим родителям сказочно повезло 11 октября 94-го. Невероятно», – перебил ведущий. «Ага», – согласился я, – «говорю же, интуиция, интуиция», – ткнула меня локтем в бок Наташа. «Врешь, и не краснеешь, но это родители, а вы», – продолжал Андрей. «Мне тогда 16 лет было, о чем вы? Мне подфартило в августе 98-го, как-то так получилось, что все мои сбережения были в долларах». «Подфартило», — растерянно повторил шоумен. «А дальше?» «А дальше появилось евро, и тут у меня как поперло. То есть весь секрет успеха – интуиция?» «Отнюдь», – возразил я. «Интуиция – только половина успеха. Еще половина – сильная женщина рядом, которая и играет роль этого моторчика, этой движущей силы, которая и заставляет двигаться вперед, несмотря ни на что. Ах ты, подлиза», — ласково прошептала Наталка. «Эх, малышка, ты же знаешь, если бы не ты...» «Да нет, Лешка, если бы не ты, если бы не Семенов», — подытожил я. «А наш следующий гость — экономист и политолог, профессор Оксфордского университета Валерий Казанцев», — произнес диктор с экрана. Выражение лица Скоробогатовой моментально изменилось. Она смотрела на телевизор так, словно увидела в нем привидение. Но я ничего необычного не увидел. Седой мужчина с военной выправкой, в относительно недорогом костюме. На вид ему можно дать лет 45, 50. Хотя, на самом деле, скорее всего, гораздо больше. Это он. Ткнула пальцем в плазменную панель жена. Кто он? Не понял я. Ну он, тот, кто приходил с тобой 20 лет назад. Неужели, не помнишь? Я в жизни не забуду, как ты тогда растворился в воздухе прямо на моих глазах. Я внимательнее всмотрелся в черты лица профессора. Нет, определенно я его видел впервые, если не считать встречи в студии. Вообще, забавно, про свое путешествие в прошлое, если оно и было, я не помнил абсолютно ничего. Вообще, то, что оно было, я знал лишь со слов Наталки и родителей Семенова. Ну, еще осталась целая подшивка пожелтевших от времени листов с машинописным текстом, описывающая политико-экономическую жизнь последних 20 лет с потрясающей точностью. «Самое сложное было выехать за границу», — рассказывал Казанцев шоумену. «Ведь до 88 года я служил в Комитете государственной безопасности. 88-й, да черт его знает, возможно, так-то все сходится. Вообще, из того, что было написано про мою личную жизнь, совпало мало. Возможно, из-за Наталки, которая пришла к нам в класс с той же осенью. В письме этого не было, значит, тогда все и начало меняться. В любом случае, я не верю, что моя жизнь могла бы быть лучше. Я и так совершенно счастлив, и 99% моего счастья, моего успеха, моя жена, лучшая женщина в мире. Признаться, никак не могу понять своих знакомых, которые изменяют своим женам, разводятся, сходятся. В моей жизни была всего одна женщина, мы вместе с 10 лет, и пожелать еще чего-то лучшее, враг хорошего, да, но что может быть лучше идеала? Сегодня последний день, напомнила Наталка. Да, 19 июля 2008 года. Этой датой заканчивается мое послание из будущего. Я знал, что этот день наступит, но ждал его с некоторым опасением. Привык к ощущению, что кто-то сильный и большой направляет меня. Почти два десятка лет жизни, когда, засыпая вечером, я знал, что будет утром. Теперь неизвестность, с другой стороны, это даже приколько. Мне немного не по себе, призналась девушка, в который раз за эти годы прочитав мои мысли. Во дворе залаял Тревор. Вот ведь псина, ему никаких писем не надо, и так каким-то образом знает, что к нам кто-то идет. Не просто человек идет по улице, или к соседям, или еще куда, а именно к нам. Не дожидаясь звонка, я вышел из коттеджа и подошел к калитке, отворив ее в тот момент, когда полноватая женщина в годах поднесла палец к кнопке звонка. «Ой, Алексей Сергеевич, снова напугали меня», — вздрогнула почтальонша. «Как вам это удается? Вы ясновидящий?» «Больше?» «Нет», — усмехнулся я. «Вам заказное? Распишитесь, пожалуйста». Расписавшись в квитанции, я получил увесистый пакет. Закрыв калитку за почтальоншей, неспешно шагая по плитке дорожки, я сорвал клапан с посылки и достал кипу листов в 3 пальца толщиной. «Привет вам из будущего, мои дорогие Алексей и Наталья», — гласила первая строчка. Дрожащими руками я перелистал пачку до последней страницы. Здесь стояла дата 20 июля 2028 года и подпись «Скоробогатов А.С. Х. Ясновидящий». Теперь, опять да, сентябрь-декабрь 2008 года Г. Челябинск. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.